Глава 39. Дракон невозмутимо сделал очередной глоток. Наверняка очень доволен собой и своей местью, хотя по лицу невозможно прочитать эмоции. Впрочем, вскоре стало ясно, что я ошиблась. Удовлетворения он явно не испытывал. Когда он второй раз, не глядя, подал мне кружку, и я начала аккуратно ее брать, всячески стараясь избирать прикосновения, он вдруг резко повернул голову и буквально пронзил меня взглядом. Да, именно так. По ощущениям, я напоролась на этот взгляд, как на кинжал. «Так невыносимо!» «Что?» — заглотнула я. Наверное, кружка непременно выпала бы из ослабевших рук, но дракон так ее мне до конца и не передал. Он продолжал сжимать ее, будто хотел раздавить. «Так невыносимо стоять со мной рядом». «Нет-нет, просто... простите». «Считаешь меня отвратительным настолько, что избегаешь даже крошечного прикосновения? Еще никто и никогда не реагировал на меня так. Я не привлекателен. Обычно девушки не смотрят на мою руку так, будто могут чем-то заразиться от моего прикосновения». «Разумеется, ведь вы вовсе не... вы определенно красивы, как бог». «Как же, блин, исправить ситуацию, а?» «В том и дело», — вдруг сообразила я, обрадовавшись, что нашла убедительную причину. «Тетушка очень волнуется из-за этого. Она понимает, что я могу в вас влюбиться, поэтому заставила меня приложить все усилия, чтобы держаться от вас на расстоянии. Она знает, что когда я влюбляюсь, я превращаюсь в одержимую. Поэтому я как могу избегаю прикосновений и стараюсь не поддаваться влечению. Ведь кто я и кто вы?» «Врёшь», — спокойно и уверенно обрубил он. «Говори правду или пожалеешь об этом». И как-то сразу стало ясно. Это не пустые слова. Ужас в том, что всю правду сказать ему было никак нельзя. Впрочем, не обязательно же раскрывать подробности. А в самом главном, кажется, признаться можно. «Я просто очень вас боюсь», — тихо произнесла я. «Вот тебе правда, дракон. Правда, в которой нет ни капли лжи». «Есть причина?» — остро глянул мастер. Похоже, он понял, что в этот раз я действительно предельно честна. «Есть. Вас все боятся. Мне кажется, что за любое неверное слово вы просто вышвырнете меня прочь. А вчера и вовсе чуть не убили, когда поймали с пачкой шоколада и заставили оправдываться. От страха я едва не забыла все слова, так как боялась, что вы не дадите мне объясниться». «Я бы не убил без объяснений», — помолчав, произнес он. «Особенно племянницу Цин». Что ж, похоже, это оправдание его не то чтобы удовлетворило, но не разозлило еще больше. А главное, оно показалось ему убедительным. В таком случае стоит ковать железо, пока горячо. «Можно я буду готовить шоколад за стойкой, а приносить его будет тетушка?» — рискнула предложить я. «Она куда опытнее меня в этих вопросах, и уж точно не будет вести себя так, чтобы вызвать ваше раздражение». «Нет», — спокойно и безжалостно уничтожил мои надежды мастер Лун. «Если ты надеешься, что после твоих оправданий я стал тебе доверять, зря. Я никому не доверяю, особенно тем, кто врет мне в глаза. Что помешало тебе сразу сказать о страхе? А ты предпочла солгать. Ложь всегда тревожный сигнал. Поэтому я буду пристально наблюдать за тобой и изучать твое поведение, пока не пойму до конца, что ты собой представляешь». Его глаза вновь буквально прожгли меня насквозь. Шею будто сдавило невидимой удавкой, перекрывая дыхание. Если бы он смотрел чуть дольше, вероятно, я бы просто задохнулась. Но он, наконец, отвернулся, оставив меня с полным осознанием ситуации. Вот же, зараза! Теперь стало еще хуже. Если раньше он демонстративно меня игнорировал, то сейчас наоборот, прямым текстом сообщил, что глаз с меня не спустит. Вот только этого и не хватало. «Если вы мне не доверяете, может, не будете пить мой шоколад?» — пробормотала я. Ответом меня не удостоили. Более того, мастер демонстративно сделал большой глоток из кружки, которую так мне в итоге и не передал. У меня возникло странное ощущение, что он теперь все делал мне назло. Но ведь такого не может быть. У великого дракона, как называет его порой тетушка, уж точно должны быть дела и заботы поважнее, чем досаждать какой-то там работнице. Неужто я настолько умудрилась его уязвить? Разве не проще тогда просто уволить? Хотя, наверное, он не хочет огорчать тетушку. Я заметила, что он все-таки питает к ней определенную привязанность. Иначе бы точно не стал врать ей, что предыдущий работник был вором, лишь бы она не чувствовала себя виноватой. Больше он кружку мне не передавал. Казалось, он о чем-то размышлял, прихлебывая шоколад. На всякий случай я стояла так тихо, как могла, стараясь не напоминать о себе. «Иди», — наконец разрешил он. И тут же, не дав мне вздохнуть с облегчением, добавил. «Вызовы позже. Не расслабляйся. Я бы заставил тебя весь день стоять тут и готовить мне новые и новые порции. Но Цин нужна помощь, а работа сама себя не сделает. Да и следует экономить шоколад. Его ведь совсем немного». «Вот гад! Просто присвоил мой шоколад, получается!» Под острыми взглядами изумленных и до нельзя заинтригованных посетителей бара я побрела к стойке. Впрочем, сейчас мне до их взглядов не было дела, ведь я чувствовала, что и мастер Лун продолжает на меня смотреть. За столом лисов, похоже, произошел раскол. Приятели Эрлинга тоже таращились на меня, как на диво дивное, и, кажется, они теперь почти не сомневались, что, учитывая наше тесное общение с драконом, человеком я быть точно не могу. Однако сам Эрлинг, как видно, с ними яростно не соглашался. Не сводя с меня взгляда, он огрызался на приятелей и, судя по всему, упорно не желал отказываться от своей святой убежденности, что ему удалось вывести меня на чистую воду. В его прищуренных глазах читалось: «Не знаю, как ты это сделала, но не думай, что сможешь меня провести». Однако я заметила, как он напряжен. Тот, кто уверен в своей правоте на 100%, обычно спокоен. Выходит, мое общение с драконом все же произвело впечатление на гадкого лиса, хоть он и не собирался этого признавать. Кажется, он просто зациклился на мне. Возможно, до этого дня ни одна жертва от него не ускользала. У них с драконом был один и тот же недуг — болезненное самолюбие.